Глава 17. Армия кровопийц. Князь Тьмы вместе с Неверием вернулись после позорного поражения в адский вертеп. В тот же день Дьяволос собрал военный совет, на котором решено было разработать новый план нападения на душу. Члены совета от злости скрежетали зубами и дали клятву отомстить Эммануилу. Люцифер и Аполлеон предложили собрать на этот раз армию из сомневающихся и кровопийц. Примечание. Эта новая хитрость сатаны символизирует время гонений на христиан и жестокость гонителей. После неудачного испытания сомнениями сатана пытается взять душу физическими страданиями, огнем и мечом, рассчитывая на то, что они могут быть действеннее, чем внутренняя борьба с сомнениями. Сомневающиеся получили свое название, во-первых, из-за характера своего и, во-вторых, из-за страны, в которой они живут. По природе своей они ставят под сомнение каждую из истин Эммануила. Страна их называется «Землею сомнений», и лежит она на самом севере между страной тьмы и той, которая известна под именем «Долина смертной тени». Часто принимают эти две страны за одну — но это неверно. Это две самостоятельные страны, очень близко расположенные территориально. Земля сомнений — преддверие долины смертной тени. Название «кровопийца» говорит само за себя. Приносить человеку вред — их призвание. Земля их расположена как раз под созвездием Большого Пса, который управляет их воззрениями, мыслями и делами. Живут кровопийцы в стране сопротивления добру, которая граничит с землей сомнения. Жители этих двух стран имеют тесные контакты, ибо и те, и другие не признают вероисповедания души и ревностно служат князю тьмы. В этих двух странах Дьяволос собрал 25-тысячное войско, из числа которых только сомневающихся было 10 тысяч. Князь тьмы возлагал на них мало надежды, ибо уже однажды проверил этих воинов в бою. Осуществить его мечту должны были кровопийцы, уже одно имя которых должно было приводить в трепет жителей души. Неверие вновь был назначен главнокомандующим армией. Из полководцев остались в живых только пятеро. Вельзевул, Люцифер, Аполлеон, Легион и Цербер. Они также были назначены военачальниками. Отрядами кровопийц командовали Каин, Нимрод, Измаил, Исав, Саул, Авессалом и Иуда. Каин был назначен начальником над двумя отрядами — отрядом завистливых и злобных. Знамя отрядов было красного цвета, а на гербе была высечена палец с железным набалдашником. Нимрод тоже начальствовал над двумя когортами — тиранами и разбойниками. Знамя красного цвета, на гербе легавая собака. Измаил имел под своим началом насмехающихся и издевающихся. Знамя красное, а на гербе человек, глумящийся над Исааком, сыном Авраама. Воины Исава поклялись вечно мстить избранным Бога. Знамя тоже было красное, а на гербе была выбита фигура человека, покушающегося на жизнь Иакова. Саул командовал воинами, поклявшимися убивать всех, кто встает на сторону Эммануила. Знамя было того же красного цвета. На гербе три копья, пущенные в царя Давида. Авессалом был начальником над кровопийцами, готовыми убить родного отца или лучшего друга ради мирской славы. И эти воины тоже несли красное знамя, а на гербе был представлен отца-убийца. Иуда стоял во главе головорезов, продающих за деньги жизнь человека и предающих своего благодетеля. Знамя красного цвета, на гербе 30 сребреников и веревка. Дьяволос уже не раз имел случай убедиться в верности кровопийц, которые немало способствовали утверждению его царства. Притом он знал, что они, как волкодавы, готовы кинуться на любого и растерзать его, будь он даже отцом ему или другом. «Быть может, — думал он, — они и самого Эммануила изгонят из души». когда вся армия была поставлена под ружье, Дьяволос благословил ее в поход на город. Между тем, главный начальник караула души часто сам выходил в дозор, чтобы вовремя заметить опасность. Примечание. В испытаниях душа задает себе вопрос, на истинном ли она пути, не утратила ли прежней веры и любви ко Христу. Какими бы ни были страдания, она знает, что всемогущ тот, на кого она уповает. Мученики Церкви Христовой были тверды в вере и любви к Нему, и верность их была непоколебима до самой смерти. Ни орудия казни, ни истязания, ни слова лести и обещания благ земных не в силах были заставить их отречься от веры во единого пастыря душ Иисуса Христа. Увидев приближающуюся армию царя тьмы, он тотчас предупредил о том воевод. Горожане крепко затворили ворота и приготовились к обороне. Войско врага подошло под самые стены города. Сомневающиеся разместились у ворот ощущения, а кровопийцы — у ворот зрения и слух. Тогда неверие от имени Дьяволоса, от своего собственного и от имени кровопийц зачитал воззвание к жителям. Леденящие душу слова заставили встрепенуться город. В нем было сказано, что если они не сдадутся, город будет сожжен. Кровопийцы вовсе не желали добровольной сдачи города, они жаждали крови. Этого и добивался Дьяволос. Кровопийцы были его последней надеждой. Горожане, услышав воззвание, решили передать Эммануилу его содержание. В конце своего прошения они написали: «Царь наш, спаси свое создание от кровопийц». Царевич принял прошение, ознакомился с воззванием Дьяволоса и, заметив короткую приписку внизу, призвал вождя в веру. Ему он приказал вместе с вождем терпения организовать оборону города с той стороны, где стояли кровопийцы. Приказание было исполнено. Надежде, вождю любовь и князю свободная воля, Эммануил велел защищать город от сомневающихся. Сам же царевич водрузил свое знамя над замком и приказал вождю опытность устроить военный смотр на городском плацу для всех обывателей города. Осада продолжалась долго. Немало наглых атак совершили кровопийцы на город, от которых сильно пострадали некоторые горожане. Особенно полководец Самоотверженность, которому Эммануил доверил ворота зрения и слух и дал 1000 воинов. Примечание. Христианин должен быть самоотверженным. Он всегда должен быть готов к борьбе. Самоотверженный христианин думает больше о завтрашнем солнечном дне, нежели о сегодняшнем ненастье. Мученики всегда были и будут людьми самоотверженными. Это был человек молодой, неустрашимый, не раз делавший со своими людьми дерзкие вылазки, которыми наводил страх на кровопийц. Многих из них он убил и ранил, но зато и сам от них натерпелся, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы, следы сражений. Спустя некоторое время Эммануил призвал к себе вождей и приказал им разделиться на две группы. Первая группа должна была вступить в бой с сомневающимися и беспощадно их истреблять. Другая же должна была сразиться с кровопийцами, но не убивать их, а брать живыми в плен. На заре следующего дня военачальники Надежда, Любовь, Безгрешность и Опытность выступили против сомневающихся. А вожди Вера, Терпение и Самоотверженность пошли со своим войском на кровопийц. В открытом поле началось сражение с сомневающимися. Под натиском сил противника сомневающиеся, вспомнив неудачу своих предшественников, начали отступать. Армия царевича мужественно преследовала врага. Много их полегло на поле боя, но немало было таких, кому удалось бежать. Избежавшие смерти стали учинять насилие над другими варварскими племенами и народностями и подчиняли их себе. Нередко сомневающиеся подходили под самые стены души, но лишь только на городских стенах показывались вера, надежда и опытность, они тотчас убегали. Та же часть армии, которая сражалась против кровопийц, строго выполняла наказ Эммануила. Они никого не убивали и брали только в плен. Кровопийцы, не видя во главе войска Эммануила, уже видели себя победителями, но тут подоспели на помощь воины, возвращавшиеся после битвы с сомневающимися. Общими усилиями в скором времени удалось окружить кровопийц, которые после недолгого сопротивления сдались. Примечание. Сомневающиеся разбиты. Это наши сомнения, внутренние враги души. Внешние же враги — это гонители веры. Гонителями христиан становятся по разным причинам. Одни — по неведению и непониманию Слова Божия. Другие — по причине тупой и ложной ревности совершить богоугодное дело. Третий — из-за злобы и зависти, поэтому Господь по-разному судит гонителей. Гонители по неведению — это те, о которых Христос молился на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Таким был апостол Павел до обращения. О гонителях, движимых тупым рвением, Христос говорил: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Гонители по злобе и зависти — это те, кто знает истину, но ненавидит ее, видит свет, но не идет на него. Надо заметить, что кровопийцы жестоки, когда чувствуют власть, но трусливы и жалки, когда находится кто-то сильнее их. Когда кровопийцы были взяты в плен и приведены к Эммануилу, он, взглянув на них, сразу определил, что все они — уроженцы одной страны, но разных областей. Одни были выходцами из области слепцов и потому совершали гнусные дела по своему неведению и ослеплению. Другие были уроженцами области тупого рвения и были жестокими из суеверия. Третьи были жителями города злобы, что в области завистливой. Ими руководствовало не что иное, как ненависть и нетерпимость. Выходцы из области слепцов, увидев, против кого они воевали и чьей желали погибели, пришли в неописуемый ужас. От стыда они не смели поднять глаз, но молча проливали слезы и с трепетом ожидали решения своей участи. Всем смиренно молящим о помиловании Эммануил подарил полное прощение. Кровопийцы из других областей утверждали, что имели право так поступать, потому что город Душа жил по обычаям и законам, несовместимыми с теми, которые они признавали за истинные. Немногие из них, осознав свое заблуждение, молили о помиловании. Покаявшимся в своих грехах, Эммануил дарил прощение. Жители же города Злобы не скорбели, не раскаивались, не оправдывались, но стояли, скрежеща зубами от злости, что не удалось им погубить душу. Этих злодеев, вместе с теми, кто не сознал искренне своей вины, Эммануил велел сковать попарно и заточить до великого судного дня, который будет объявлен для всей вселенной. Тогда им придется держать ответ за все свои злодеяния. Вот так бесславно закончилась вторая война дьяволоса против души.